Эпилог. В больнице в этот утренний час было совсем тихо. Устроившись на краю больничной койки в джинсах и майке, я осторожно кормила отца с ложечки рисовой кашей на молоке. «Какая гадость, Аня!» — морщился он. «Ничего не гадость. Доктор сказал, что каша полезна». Улыбалась я. Опираясь на костыль и прихрамывая на упакованную в гипс ногу, в палату заглянула тетя Александра. «И у вас каша?» — скривилась она. — А я понадеялась, что хоть Станиславу Окуневу его поклонники пронесут в палату запрещенные вкусности. — Пока здесь я, вам ничего запретного не светит. — Хватит, я вас едва не потеряла. Будете есть то, что доктор прописал, до самой выписки. — Да у меня всего-то нога сломана, к чему мне каша? — насупилась Александра. Пошарив глазами по прикроватной тумбе и не найдя ничего вкусного, она устроилась рядом с нами и принялась поедать свою порцию каши. Я взглянула на отца. «Пап, ты, наверное, очень злишься на меня за то, что я так быстро вышла замуж, спасаясь от Джажаляни». Он взглянул на меня и грустно улыбнулся. «Ты хочешь знать правду, Анечка?» «Очень хочу». Правда в том, что очень сложно будет вернуться буквально с того света в мир, который никогда не будет прежним. Наш дом требует ремонта, Беллы больше нет, а ты стала женой мужчины, которого я даже не знаю. Моя жизнь полностью разрушена, и мне сложно свыкнуться с новой реальностью. «Знаешь, можешь пока пожить у меня, мои кошки будут рады», — задорно хмыкнула Александра. «Все будет не так одиноко». «Я подумаю», — хитро улыбнулся мой отец. «А что насчет клуба, пап? Что ты решил?» С опаской поинтересовалась я. «Все доходы от моей доли клуба будут поступать на определенный счет, доступ к которому ты получишь в случае, если со мной что-то случится. Но наследницей моей доли ты больше не будешь. Хватит, поиграли с судьбой. Надеюсь, ты сможешь стать счастливой и без моего бойцовского клуба». «Стану, поверь», — убежденно произнесла я и заставила его проглотить еще одну ложку каши. В приоткрытую дверь палаты заглянул Макар. «Доброе утро», — улыбнулся он. Махнул рукой, и два огромных охранника внесли в палату пакеты, битком набитые гостинцами. «Вот это я понимаю, вот это по-нашему!» Крестная восхищенно потерла ладони. «Все же хорошо, что мы выдали тебя замуж за этого красавчика, Анна. От него явно есть толк». Мой муж иронично приподнял бровь, но возмутиться не успел. Я схватила его за руку и потянула к отцу. «Пап, познакомься, это мой муж, Макар». Зардевшись, представила друг другу главных мужчин моей жизни. «Знаешь, Анечка, когда он подошел к тебе в ресторане и дерзко пригласил на танец, я сразу понял, что от этого воздыхателя избавиться будет сложно». Хмыкнул мой папа, и его губ коснулась веселая улыбка. «Предчувствие меня не обмануло. Он так же дерзко успел на тебе жениться». «Очень приятно познакомиться». Макар осторожно пожал моему отцу руку. «Для меня большая честь иметь такого известного тестя». «Спасибо, что спас мою дочь». Отец уже серьезно взглянул на него. «Даже не знаю, что бы с ней сейчас было, если бы не ты». «Вам спасибо, что вырастили такую принцессу». Макар подмигнул мне и поцеловал щеку. «Но систему безопасности в этом городе надо менять», — посуровил отец. Макар согласно кивнул. «Как раз об этом я и хотел бы с вами поговорить после того, как мы с Аней вернемся из свадебного путешествия. Возможно, вашим гладиаторам придется не только сражаться на арене. У меня будет достаточно времени, чтобы подумать об этом, пока вы насладитесь путешествием. Чего-чего, а свободного времени в ближайший месяц у меня будет очень много. Я уже представляю, как мы с тобой будем пить кофе по утрам на моей уютной лоджии», — хитро улыбнулась ему Александра. «Шампанского?» — предложил Макар. «Давайте», — обрадовалась я. Макар достал из пакета бутылку шампанского, походные стаканчики и протянул Александре большую плитку молочного шоколада с орешками. «Моя любимая, как ты узнал?» — изумилась она. Шампанское разлили в стаканчики. «За мою дочь и ее мужа!» Папа приподнял свой стаканчик. «Будьте счастливы!» «Прекрасный тост!» Вдохновленная его словами, Александра подняла свой стаканчик. А теперь поцелуйтесь немедленно. Горько, горько!» Переглянувшись, мы с Макаром улыбнулись друг другу. Склонившись ко мне, он нежно поцеловал меня в губы. Этот поцелуй был легким и многообещающим. А вечером самолет уносил меня с Макаром на прекрасные острова. Я положила голову на плечо Макара. Он крепче прижал меня к себе, и меня охватила безмятежность. Внизу, под нами, осталось бесконечное море и дикий берег. А впереди нас ждали бесконечные пляжи с белым песком и отличное бунгало с прекрасными видами. И я знала, теперь у нас точно все будет хорошо.